Глава 16. «Это какая-то шутка?» — гневно спросил Тион. Темница старого бога в его руках совершенно внезапно для окружающих пошла трещинами, а затем взорвалась, раскидав во все стороны металлические обломки. Это была фальшивка. Магистру Детей Света на доли секунды удалось обмануть Тиона, но стоило попытаться прикоснуться к таящейся внутри силе, как он ничего не почувствовал. Такого не было с темницей Модиса. В ней Тион ощущал сокрытую внутри мощь, до которой не мог дотянуться, а здесь ничего, лишь пустая оболочка. «Вовсе нет». Пожилой мужчина ни капли не изменился в лице от реакции Тиона. Он продолжал все так же дружелюбно улыбаться, словно все идет как задумано. «Разумеется, это не настоящий осколок света. Перемещать его по миру туда-сюда — не самая хорошая идея, как вы понимаете. Он лежит в надежном месте и ждет своего часа». В былые времена это можно было счесть за оскорбление. Принести дар, который в итоге окажется фальшивкой. «Я бы назвал это разумной осторожностью», — не согласился Нейром. «Если бы вы не распознали ошибку, то, скорее всего, вы вовсе не тот, кого мы так долго ждали. Ведь только истинный владетель понимает силу света». Нейрам не нравился Тиону. Услужливая улыбка, ледяной взгляд убийцы. Этот мужчина был скользким, как угорь, и коварным, как старый лис. С таким стоит держать ухо востро. «Настоящий осколок будет вашим, обещаю, но лишь после того, как вы примете Детей Света под свое крыло». Нейрам смиренно склонил голову в церемониальном поклоне и сложил на лбу пальцы в знаке истинного пламени. Люди Нейрама поприветствовали Тиона таким же жестом, но не стали вставать на колени, чтобы не терять контроль над зрителями и съемочной группой. «Мы явились сюда посреди этого шоу не просто так. Мы пришли, чтобы вы объявили о союзе на миллионную аудиторию этой грязной женщины». От слова сочетания «грязная женщина» Майли вспыхнула, но ей хватило здравомыслия, чтобы не ссориться с главой фанатичной секты. Женщине оставалось лишь кусать локти от досады. Леомара же наблюдала за происходящим со скучающим равнодушием. Она не до конца понимала ситуацию, но точно знала, что та никак ее не касается, поэтому просто наблюдала. «Пусть все три континента знают, что Дети Света встали под знамена Владетеля. Пусть еретики и отринувшие свет страшатся, ведь последний час уже близок». Нейрам встал на ноги и заговорил с таким пылом, словно находился посреди тысячной толпы. Но Тиона эта речь не впечатлила, напротив, вызвала небольшой приступ раздражения. Фанатики, особенно религиозные, крайне опасный народ. Они могут быть удобным инструментом, пусть грубым, но эффективным, и в то же время могут в любой момент поджечь стул, на котором ты сидишь. Стоит им усомниться в тебе и твоих мотивах, как ты превратишься из ближайшего друга в кровного врага. Как только они поймут, что Тиона не интересует ни единый мир Таргарона, ни последний час, то обернутся против него. «И все же у них есть темница одного из старых богов». Своими недавними действиями Дети Света показали, что у них действительно есть армия. Более того, это скрытая армия. Сотни, а скорее всего даже тысячи людей живут обычной жизнью, но по единственной команде Нейрама они возьмутся за оружие и нанесут удар туда, куда меньше всего этого ждешь. Эта сила и ресурсы Детей Света нужны Тиону для войны, но одновременно с этим он не горел желанием связываться с фанатиками. И уж тем более делать это прилюдно, на миллионную аудиторию. Стоило сегодня заключить сделку на камерах, как уже на следующий день может случиться очередной теракт. И это даст арбитражу крайне удобную возможность приравнять недавно образованный домен власти к террористам или им сочувствующим. «Нет, цена этого союза может быть слишком дорогой. Да и это все может быть ловушкой Лейвы». Нейрам хотел продолжить речь, но, заметив, что Тиона она ни капельки не трогает, остановился. «Что-то не так?» Магистр Дети Света нахмурился. «Я не могу принять вашего предложения. Спокойно, но твердо сказал Тион. «Не примите?» Кажется, этот старик исключал возможность отказа и теперь непонимающе смотрел на владетеля. «Вы не можете отказаться?» Тион удивленно приподнял правую бровь и усмехнулся. «С чего вы взяли?» «Пророчество оно!» «Мне нет дела до пророчеств. Но есть дело до сотен людей, что погибли во время обрушения дома в центре города». Тион счел, что вся эта ситуация может быть ловушкой и провокацией. Не исключено, что прямо сейчас его все еще снимают. «Это все было сделано ради вас!» «А я разве об этом просил?» — Тион повысил тон. Он возвышался над магистром, смотря на него полным презрения взглядом. «Просил вас меня спасать! Просил убивать за меня!» «Своим поступком вы очернили мое имя, заставили людей думать, что я заодно с хладнокровными убийцами невинных. А это не так. Это жертвы во имя света. Они обретут в нем спасение и вернутся к жизни, когда настанет последний час». «Мертвые не вернутся», — вмешалась Леомара, сообщив это таким будничным тоном, что Тион едва не рассмеялся. Таргарон не включал в свой план воскрешение тех, кто уже ушел. Так могло делать только истинное пламя. «Святотатство!» — фыркнул Нейром, оскорбленный подобными утверждениями. «Все мы будем идти в свете. Все мы вернемся к жизни, когда настанет последний час. Или ты считаешь, что способна уразумить мудрость бога богов? Кайся, несчастная душа, и в свете ты обретешь спасение!» Леомара, разумеется, не спешила извиняться или демонстрировать раскаяние в сказанном. Сказанное ей — чистая правда. По крайней мере, кому как ни длани света говорить о том, что хотел сотворить другой длань света. Вершительница не стала спорить с фанатиком, лишь смерила его равнодушным взглядом, что, казалось, лишь еще сильнее подстегнуло гнев мужчины. «Мне нет дела до света и последнего часа», — прямо заявил Тион. «Но мне есть дело до вещицы, что вы продемонстрировали. Мне она нужна. Оригинал, а не копия, разумеется». «Я не могу вручить реликвию тому, кто не разделяет наши взгляды». «Не вы ли только что говорили, уважаемый Нейром, что я часть какого-то пророчества?» «И не отказываюсь от своих слов», — подтвердил магистр Детей Света. «Но ваши слова полны сомнений и ереси, а ваша будущая супруга смеет сомневаться в учении и глаголит полные крамолы вещи. Придя сюда, я ожидал увидеть человека, что также идет в свете, но вижу лишь самодовольного глупца. Видит свет, это изменится, но до тех пор реликвия будет храниться там, где ей должно быть». Нейром отступил, несколькими жестами дав команды своим людям. Все еще удерживая на мушке зрителей, те стали отступать к выходу вместе со своим лидером. Их план по рекрутингу владетеля провалился, и у них не оставалось иного выбора, кроме как отступить. «У Детей Света действительно есть темница». Голос Мерфиона мало что выражал, впрочем, как и всегда. Опустошитель в людском обличии не отличался особой эмоциональностью. Возможно, даже не испытывал эмоций вовсе. Нельзя исключать такой вариант. Три темницы все еще не найдены. Скорее всего, это одна из них, — заключила Лейва, наблюдая за беседой Альдрима и Феса. Когда владетель отказался принять предложение Детей Света, женщина почувствовала облегчение. Эти фанатики могли доставить очень много хлопот. Они как тараканы, от которых крайне сложно избавиться. Даже если ты раздавил одного, то где-то под полом может таиться еще сотня. Они уходят. Что нам делать? «Мы не можем упустить магистра», — сообщила Лейва. «Альдрим точно попытается его захватить, чтобы выудить информацию о артефакте, и мы должны его опередить». «Это значит...» «Делай, что считаешь нужным. Но если почувствуешь, что владетель использует свет, уходи». «Понял», — сухо ответил Мерфион, поднимаясь с места. Один из бойцов Детей Света навел оружие на внезапно покинувшего место мужчину, что-то ему крикнул, но Мерфиону было все равно. Эти игрушки не способны нанести ему хоть какой-то серьезный вред. «Боюсь, что я не могу позволить вам уйти», — спокойно, но твердо сказал Тион, сделав несколько шагов вперед. Трое бойцов тут же навели на него оружие, но Нейром велел им остановиться. «В таком случае вы совершите самую большую глупость в своей жизни. Если я не вернусь в свою резиденцию, этот город еще до полуночи утонет в огне. Это я вам обещаю». Тион нехотя остановился, раздраженно дернув щекой, а на лице магистра расплылась довольная ухмылка. «Этот тип все предусмотрел». «Я получу эту вещь», — предупредил Тион. «Не сегодня, но я за ней приду». «Нисколько не сомневаюсь». Нейром продолжил уходить, а Тион едва сдерживался, чтобы не пойти следом, но одновременно с этим понимал, что магистр не блефует. Они уже доказали, что могут устроить в городе хаос. А что, если он прикажет пойти дальше? Пусть Тиону не было дела до жителей города, но и становиться причиной подобного хаоса он был не намерен. Внезапно сопровождающий Лейву молодой мужчина поднялся с места и быстрым шагом направился в сторону отступающих детей света. «На место, живо!» — крикнул один из солдат, но прислужник старой богини проигнорировал его слова. «Бах, бах, бах!» Прогремевшие выстрелы вызвали крики в зрительном зале. Какую-то девушку в первом ряду убило случайной пулей, а вот сам мужчина, кажется, даже не заметил двух отверстий в собственной груди, продолжая уверенно шагать по направлению к магистру. Сам Нейром, ускорив шаг, скрылся в коридоре, ведущем из студии, но несколько его солдат остались, пытаясь разобраться с угрозой. Они открыли шквальный огонь по подручному Лейву, но пули не причиняли тому вред, лишь рвали ткань черного костюма, но не могли пробить его кожу. Оказавшись рядом с ближайшим бойцом, мужчина играючи снес тому голову рукой, словно перед ним был манекен из папье-маше, а не живой человек. А вот сама Лейва не вмешивалась, с довольной ухмылкой наблюдая за тем, как ее человек устраивает бойню. «Тион, это же ненормально, я права?» — осторожно спросила Леомара. «Едва ли, нам только что сорвали вечер». Вздохнул владетель, наблюдая за тем, как за считанные секунды, убив бойцов Детей Света, таинственный пуленепробиваемый мужчина пошел следом. «Ты предпримешь что-нибудь?» «Придется», — нехотя согласился Тион. «Побудешь тут?» «Конечно». «Эй, Майли!» Тион повернул голову в сторону стола ведущей, под которым пряталась девушка. Услышав свое имя, она слегка высунулась и обеспокоенно посмотрела на мужчину. «Позаботься о моей невесте, сейчас же уведи ее отсюда. Если с ней что-то случится, то я оторву тебе голову, поняла?» «Да». Ни слова больше не говоря, и он поспешил следом за детьми света, лишь напоследок кинув взгляд на Лейву. Ему не хотелось оставлять Леомару тут одну, но и позволять старым богам получить Нейрома, а следовательно и еще одну темницу он не собирался. «Эй!» — окликнул он мужчину, когда тот уже подошел к двери, ведущей на лестничную клетку. «Пусть они уходят!» Помощник Лейвы остановился и бросил на Тиона равнодушный, практически мертвый взгляд. Было в этом типе что-то странное и немного жуткое. Похожие ощущения Тион испытывал рядом с Кригером, но с этим мужчиной оно однозначно было сильнее. «Тион Альдри, я очень давно хотел познакомиться лично», — сказал он, поворачиваясь к владетелю. «Вы вселяете страх в мою госпожу, а мне не нравится, когда кто-то другой это делает». «Мне очень жаль», — картинно усмехнулся Тион. Подручный Лейвы бросил взгляд на дверь, ведущую на лестницу, затем на Тиона, размышляя, стоит ли преследовать магистра или заняться владетелем. «Я упрощу тебе выбор», — Тион щелкнул пальцами, и по ту сторону двери что-то загрохотало. «Премного благодарен». Улыбнулся подручный, и его лицо на мгновение исказилось, превратившись в жуткую нечеловеческую морду. «Это и впрямь многое упрощает. Думаю, госпожа будет счастлива, когда я принесу ей твою голову». «Что ты такое?» — нахмурился Тион, зачерпывая гораздо больше сил. «Тварь в человеческом обличии, что стояла перед ним, вне всякого сомнения, очень опасна». «Опустошитель. Это опустошитель, прошедший как минимум 5 эволюций». Даже владетель в этот момент ощутил страх, но вместе с этим и гнев. Лейва держала подле себя такую тварь, скармливала ей ткачей, скорее всего, сотни лет, чтобы достигнуть такого уровня силы. Больше Тион не видел смысла сдерживать внутреннего демона, позволив его гневу вырваться наружу. Этого монстра нужно убить здесь и сейчас. Черный поток хлынул от его ног во все стороны, перетекая на стены и потолок. Банрат Таназур заполнял собой весь коридор, изнывая от голода. «Приятного аппетита!» Тварь больше не скрывалась. Пусть опустошитель все еще выглядел как человек, но та сила, что он источал, теперь заполняла комнату, четко давая Теону понять, кто именно стоит перед ним. Заклятый враг ткачей иного, монстр, способный лишь сеять смерть. Теон ощутил мерзкий привкус гнили во рту и почувствовал легкий приступ тошноты. Одно существование этого монстра вызывало у владетеля острое чувство омерзения. «Ты не касаешься иного», — заметил опустошитель, не обращая внимания на черного демона, что заполнял собой коридор. Он уже почти подобрался к твари. «Чтобы размазать такую дрянь, как ты, мне нет нужды использовать силу». Опустошитель только этого и ждет, и Теон прекрасно это понимал. «Недооцениваешь меня». «Очень зря», — ухмыльнувшись, опустошитель вытянул вперед руку, наставив на Теона два пальца. Так обычно делают дети, изображая пистолет. Паф! Теон даже не до конца понял, что именно произошло. Его левая рука, часть грудной клетки, стена позади и стена за ней. Все это оказалось буквально вырвано, уничтожено, стерто. «Он опасен!» «Если будешь сдерживаться, то можешь и погибнуть, владетель». В голосе этой твари сквозила насмешка, но внешне Теон не выдал своей обеспокоенности. Мрак окутал его тело, заменяя собой отсутствующую руку. Повреждения были слишком сильными, чтобы быстро их восстановить, так что пришлось отдать часть себя Банрат Таназуру. Черный демон, подобно бурлящей реке, хлынул вперед, поглощая монстра в человеческом обличии. Сотни рук, рвущихся из тьмы, пытались сломать его кости, десятки челюстей вгрызались в его плоть, пытаясь оторвать куски. Но опустошитель словно и не обращал на это внимания, продолжая двигаться к Теону. Руки, цепляющиеся за него, бессильно рвались и исчезали в черной дымке. Лишь когда в стене справа открылась огромная зубастая пасть, опустошитель хоть как-то отреагировал. Он развернулся и ногой придавил нижнюю челюсть, а рукой перехватил верхнюю. Острый зуб пронзил ему ладонь, но мужчина словно и не заметил этого. Несколько секунд Банрат и Опустошитель, два жутких монстра, боролись. И никто из них не мог одержать победу, пока слуга Лейва не вскинул свободную руку, нацелив два пальца прямо в пасть демону. «Паф!» Хохоча безумным смехом, воскликнул он и сделал очередной выстрел. Тьму Банрата разорвало на куски, а вместе с ней все здание. В стене образовалась точно такая же дыра, как и при первом выстреле, только теперь она шла по косой. Теон ощутил боль Банрата, но это было царапиной. Болезненной, но лишь царапиной по сравнению с тем разом, когда чистым светом Сиабан чуть не выжег черного демона. Да, он прав, нельзя сдерживаться. Поняв, что от Банрата тут толку практически нет, Теон резко втянул его в себя, одновременно с этим бросив себя вперед, используя силу. Владетель врезался в опустошителя и вонзил созданные из тьмы когти ему в горло. Опустошитель ответил ему новой трансформацией. Он все еще очень походил на человека, но черты лица и кожа стали какими-то искаженными, ненастоящими. Словно монстр натянул на себя человеческое лицо. Губы твари растянулись в улыбке. А затем он раскрыл рот гораздо шире, чем способен нормальный человек, продемонстрировав целую кучу острых зубов, и впился Теону в шею, вырывая кусок плоти. «Твоя кровь отдает падалью!» Рассмеялся он. Ведь он не нашел ничего лучше, чем ударить по опустошителю куском дома. Груда железобетонная, смешанная с другим мусором, врезалась в тварь, пробивая крышу и отшвыривая его высоко в небо. Теон зажал разорванное горло правой рукой, пытаясь остановить кровь, но с этой раной было что-то не так. Она никак не хотела затягиваться, так что Теон поступил с ней точно так же, как и с рукой. Заменил свою плоть телом Банрат Таназура. Это было опасно. Ведь таким образом Теон давал существу внутри себя гораздо больше власти, чем следовало. Взмыв в воздух, Теон огляделся, пытаясь найти, куда упал опустошитель. Он его больше не ощущал, но в то, что настолько сильная тварь могла умереть от мелочи вроде пары камней, мужчина не верил. «Но где же ты, мерзость?» Словно отвечая на его мысленный вопрос, опустошитель себя обозначил. Очередной разрыв пространства, но в этот раз Тион успел почувствовать атаку, прежде чем та достигла цели. После двух выстрелов Тиону стало ясно, что бессмысленно пытаться заметить саму атаку, хватает и искажений, что идут до нее. «Вот ты где!» Тион камнем рухнул вниз, попутно увернувшись от брошенной в него машины. Замедлив падение, он перехватил транспорт с помощью силы и швырнул его обратно в тварь. Та отбила удар, злобно оскалившись. С каждой минутой Тион все меньше видел в ней человека и все больше монстра. Опустошитель чуть пригнулся и резко прыгнул, развивая такую скорость, что словно им выстрелили из пушки. Рука твари пробила Тиону грудь, вырвав сердце. Пришлось заменить черным демоном еще немного плоти. «В чем дело, владетель? Это все, что ты можешь?» «Да я только начал!» — рассвирепел Тион. И что из силы притянул себя вместе с опустошителем вниз. Они упали на землю с такой скоростью, что образовался кратер, от которого по земле пошли трещины. «Хороший удар! Но этого мало!» Опустошитель ухмыльнулся кровавой улыбкой. «Все-таки я смог пустить ему кровь!» Тион вобрал в себя столько силы, сколько не делал уже очень. И очень давно, впервые с момента пробуждения. В тот момент он не думал о том, что все происходит в городе. Не думал о возможных жертвах. Все его внимание было сосредоточено на чуждом этому мире монстре, которого нужно уничтожить во что бы то ни стало. Тион коснулся всего пространства, до которого только мог дотянуться. До каждого куска и камешка, до каждой машины и дома. Коснулся всего неодушевленного тысячами, миллионами невидимых рук и притянул это к себе. Вначале опустошителя чуть было не сбило с ног прилетевшим грузовиком. Затем ему в спину врезался пожарный гидрант. За ней разбитая витрина, чей-то стол. Ухмыльнувшись, Тион стал отступать. Выстрел, но в этот раз мимо. Лишь самую малость пострадала без того порванный и пропитанный кровью костюм. Бесчисленное количество вещей разного размера кружилось вокруг опустошителя, словно ураган, нанося удар за ударом. «Мало. Слишком мало». Тион ударил разом, собрав все, что только было возможно, и направив это в одну единственную точку, создав в воздухе гигантский шар, в самом центре которого находился враг всех ткачей. Тион направлял туда все больше и больше вещей, включая даже землю. За считанные секунды диаметр шара превысил сотню метров, и вся эта махина весом в тысячи тонн сжималась. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. То и дело, в этой конструкции появлялись прорывы, но Тион почти мгновенно их заделывал, продолжая утрамбовывать. Миллиметр за миллиметром, но шар сжимался, ломая находящегося в самом центре опустошителя. В какой-то момент внутри шара словно произошел взрыв, и вся конструкция чуть было не развалилась, но Тион не дал этому случиться. Зарычав, он с новой силой продолжил начатое, давя монстра внутри, словно таракана. Выстрелы внутри прекратились, а сам Тион перестал что-либо ощущать, но свою работу не прекращал. Шар становился все меньше, его поверхность уже стала практически гладкой от той мощи, которую вкладывал владетель. «Уже не смешно!» — фыркнул он. От перегруза в глазах темнело, и из носа и открывшихся ран хлестала кровь. Но Тион продолжал ужимать шар, пока внезапно сгусток золотого пламени не ударил в его поверхность, заставив ту пойти трещинами. Из-за столкновения с превосходящей силой Тион потерял контроль над конструкцией, и та стала разваливаться, огромными обломками падая на землю, а вместе с ними упал и опустошитель, запертый в центре. «Надо его добить!» Не обращая внимания на отсутствующую руку и хлещущую фонтаном из ран кровь, Тион поспешил на место падения заклятого врага. Опустошитель все еще был жив, сильно ранен, но жив. Все его тело было измолото, словно пропущено через мясорубку, и в нем не было ни единой целой кости. Гора все еще трепыхающейся плоти и мяса, что пыталась снова стать чем-то похожим на человека, но пока безрезультатно. Тион почти подошел к нему, чтобы покончить с этой тварью, но внезапно землю перед ним застелило золотое пламя, заставившее резко отступить. «Отойди от него! Ты его и пальцем больше не тронешь!» — закричала Лайва, оказываясь рядом с опустошителем. Гора живой плоти зашевелилась, и оттуда показалась уродливая рука, протянувшаяся к Леви. Женщина немедля упала на колени, позволив той коснуться своей щеки. «Все будет хорошо, мой милый», — Тион не верил своим глазам. Лейва с такой нежностью касалась этой руки и так смотрела на то, что осталось от опустошителя, что не оставалось никаких сомнений в искренности ее чувств. И тем не менее Тион не собирался позволять этой твари жить. «Лейва, дай мне с ним покончить. Этой твари не место в нашем мире». Женщина отстранилась от своего возлюбленного и поднялась, встав между ним и владетелем. «А тебе место? Ты точно такой же монстр, а может даже и хуже. А он не тварь, у него есть имя — Мерфион. Мне плевать, как это зовут, я его прикончу так или иначе». «Я не могу этого позволить», — твердо заявила Лейва. «Возможно, я и слабее Модиса или Зарда как воин, но мне есть что защищать. Так что вперед, доставай свой меч и выжжем этот город дотла!» Тион демонстративно отставил руку, и Банрад Таназур услужливо преподнес ему запечатанную темницу Модиса. «Не вставай у меня на пути», — повторил Тион. «Я держу слово, и если я заключил перемирие, то так тому и быть. Тебя я не трону, но эту тварь я обязан прикончить». «А я тебе вновь говорю нет». Глаза Лейвы пылали золотым пламенем. Она была готова стоять насмерть, лишь бы не дать Альдриму убить Мерфиона. Это читалось в ее взгляде, в ее стойке. «Только через мой труп». «Ты правда любишь это?» «Я и не жду, что ты поймешь. Ну так что будем делать, Тион Альдрим?» Будь у него в руках Рэмон Далтор, вне всякого сомнения, владетель бы ринулся в бой, не думая ни секунды. Но как ни посмотри, сейчас у него была лишь запечатанная темница, сила которой недоступна. Блеф, чтобы показать, что он все еще владеет оружием, да и только. Как бы ему ни хотелось признавать, но сегодня он не победил. В лучшем случае свел все к ничьей. «Хорошо, Лейва». Тиону было очень тяжело произносить эти слова. Банрад Таназур протестовал, но и ему досталось, что сказывалось на влиянии демона на мужчину. «В этот раз я позволю вам уйти, но советую еще раз хорошо подумать, что именно ты держишь рядом с собой». Но Лейва уже его не слушала. Все внимание богини было сосредоточено на том, что осталось от Мерфиона. Тион вновь испытал приступ тошноты, увидев, как она целует обезображенные уродливые пальцы протянутой руки, поэтому просто развернулся и пошел прочь. Ему нужно отдохнуть. На этот бой ушло слишком много сил. Леомара не до конца понимала, что именно происходит, да и не слишком стремилась узнать. Она всеми силами старалась дистанцироваться от конфликта носителя тьмы Таргарона и его учеников. Самым простым и логичным решением для этого было просто уйти, покинуть этот мир и отправиться обратно, к границе с пустотой. Но вместо этого она по какой-то причине хотела быть здесь. Все эти люди со своими жизнями, проблемами, страданиями, радостями, их эмоции казались Леомаре чем-то чуждым, незначительным. И в то же время втягивали ее в свой мир. Еще из ее головы никак не мог выйти поцелуй на входе в это здание. Длань прекрасно понимала, что Тион Альдрим ее просто использовал, но в то же время она была не против. Вкус его губ и прикосновения рук заставляли Длань вспомнить то, что она пыталась похоронить уже многие тысячи лет. Того, кого она любила всем своим сердцем, того, кто ее предал и уничтожил привычный ей мир. Как бы она ни хотела ненавидеть его, но любовь все еще тлела в глубине ее души. И поцелуй всколыхнул те давние воспоминания и наталкивал на размышления об очень странных вещах, о которых Леомара никогда не думала прежде. Например, могло ли быть так, что Таргарон любил ее? Она раз за разом возвращалась в прошлое, вспоминая его разговоры и то, как он смотрел на нее. Тогда, потерянная и разбитая, она не замечала этого. Но сейчас, когда старая боль и любовь превратились в тлеющие угли, она вдруг осознала, что Таргарон правда испытывал к ней что-то. «Я вновь все потеряла», — тихо прошептала Леомара, прикрыв глаза. Она так и сидела на том диванчике в опустевшей студии. Зрители покинули ее вскоре после ухода Детей Света. Лейва, ученица Таргарона, ушла последней. В какой-то миг Леомаре показалось, что та подойдет к ней, что-то скажет или попробует вымолвить прощение. Но в итоге она просто ушла, так ничего и не сказав. Когда Леомара видела эту женщину в последний раз, то ощущала испепеляющую ярость. Она хотела стереть учеников Таргарона с лица земли за то, что они совершили, а вместе с ними и весь этот мир. Но сейчас вершительница поняла, что не испытывает к ней совершенно ничего. «И зачем я вообще продолжаю существовать?» — вновь прошептала она, и из глаз девушки потекли слезы. «Мисс, мисс, вам надо уходить, тут небезопасно!» В помещение вбежал какой-то худой мужчина и опешил, увидев ее. Всех гостей и работников студии уже должны были эвакуировать, и он никак не ожидал увидеть тут кого-то. «Быстрее, я отведу вас вниз!» Вершительница удивленно на него посмотрела, а затем печально улыбнулась и вытерла слезы. «Да, конечно». Он вывел ее в коридор и провел до самого лифта, но Леомара внезапно остановилась и нахмурилась. «Мисс, идите, я сама найду выход, я кое-что забыла, но за меня не беспокойтесь», — сказала она и пошла чуть назад. Затем повернула в правый коридор и прошла дальше. Мужчина что-то кричал ей вслед, но Длань не обратила на это внимания. Леомара вспомнила, что вместе с Тионом была еще одна молодая девушка — Вестра. Примерно на середине ток-шоу та бесследно пропала. Если верить чувствам, то выходило, что помощница Тиона сейчас находится в гримерке. Но было что-то странное. Длань ощущала ее с какими-то помехами, словно кто-то перекрутил в узел ту нить, что их связывало. Оказавшись перед дверью, Леомара попыталась ее открыть, но та не поддалась. Зато она стала лучше понимать, почему связь с Вестрой нарушена. Гримерка в данный момент была изолирована от остального мира, словно вырвана из этого пространства и помещена в другое, смежное. Любопытно. Леомара слегка приподняла левую бровь и призадумалась, стоит ли пытаться в него проникнуть. Вдруг Вестра сама отправилась туда, и если Леомара пойдет следом, то нарушит какие-то планы Тиона. И что мне делать? С легкой растерянностью она посмотрела по сторонам, но затем все-таки толкнула дверь, используя свои возможности. Сила, удерживающая комнату в ином пространстве, лопнула подобно воздушному шарику с громким хлопком. Дверь отворилась, и Леомара вошла внутрь. «Какого?» — опешил мужчина, покрытый множеством кровоточащих ран. В обеих его руках было по сотканному из иного мечу. Напротив него стояла Вестра, тоже сильно раненая. У девушки отсутствовала часть левой кисти, тело покрывали множественные мелкие раны, но стоило разрушить преграду между мирами, как тело и одежда юной фурии начали стремительно восстанавливаться. «Кажется, я вам помешала. Простите». Леомара собиралась уйти, но Вестра вдруг улыбнулась. «Нет, ты... Вы как раз вовремя», — тяжело дыша воскликнула фурия, и Леомара поняла, что ты действительно рада ее видеть. «Я очень и очень вам рада. Даже не представляете». Мужчина резко скакнул вперед по направлению к вершительнице и попытался поразить ее в голову. Длань не стала блокировать атаку. Ей это было ни к чему. Острие энергетического оружия ударило ее в щеку и тут же разлетелось на тысячи сияющих искр. Леомара в тот момент особо не думала, просто ударила мужчину наотмашь тыльной стороной ладони, словно отгоняя муху. Но слегка не рассчитала силы и мужчину впечатала в стену. Каменная кладка не выдержала, разлетевшись на сотни мелких обломков. А тело бедняги понесло дальше. «Ой!» Вестра округлила глаза, не веря в увиденное, и даже подошла к дыре в стене, взглянула вначале туда, затем на Леомару и вновь туда. «Ничего себе!» «Ох! А ведь я не собиралась вмешиваться», — с легкой досадой сказала Длань, оценивая повреждения. «Справедливости ради, он первый напал». «Да, наверное», — подумав пару секунд, согласилась Леомара. И все же в ее голосе звучала неуверенность. «Вот именно подобного я и боялась. Я вмешиваюсь даже тогда, когда я не собиралась ничего делать». «А можно на «ты»?» — осторожно уточнила Вестра, подходя к Леомаре. «Да». «Ты просто невероятная!» Глаза юной фурии буквально горели. «Я просто хотела сказать спасибо за ту вещь, что ты сделала. За то, что остановила мое время. Если бы не ты, то я бы тут, наверное, уже 20 раз умерла». «Умереть можно только один раз». «Да я знаю», — вздохнула Вестра. «Это выражение такое. Я имела в виду, что лишь благодаря тебе я все еще жива». Леомара испытала смешанные чувства. С одной стороны, печаль, ведь, несмотря на свое слово, она продолжает участвовать в конфликте, а с другой, видя ту искреннюю радость и восторг в глазах этой юной девушки, Леомара и сама радовалась. «Можно тебя обнять?» «Наверное». Вестра тут же обхватила талию вершительницы руками и прижалась щекой к пышной груди блондинки. «Мягенько». «Что?» «Нет, ничего. Совершенно ничего». Шейну потребовалось огромное количество сил, чтобы просто открыть глаза. Казалось, что тело превратилось в одну сплошную отбивную, где нет ни одной целой кости. Рот был заполнен кровью. Было больно пошевелить даже пальцем, и тем не менее он был жив. Чертыхаясь и шипя от боли, Шейн слегка приподнялся на локтях и взглянул на дыру в стене на высоте последнего четвертого этажа, а затем на машину, на крышу которой он приземлился. Никто не спешил его добивать. Никто не спешил проверять, мертв ли он. «Чертовы суки!» Шейн выжил лишь потому, что в тот момент, когда та женщина его ударила, успел создать вокруг себя энергетический кокон, который принял на себя большую часть урона. И все же этого оказалось недостаточно, чтобы остаться невредимым. «Сегодня я уйду. Но не сомневайтесь, вы еще заплатите за это унижение», — рычал он, пытаясь встать на ноги. «Еще никто из тех, кто переходил мне дорогу, не остался в живых. Кроме ублюдка Эльдрима, разумеется». Ноги держали его очень плохо. Кажется, одна из них была сломана, но Шейн умел терпеть боль. Сейчас ему нужно было уйти отсюда, найти безопасное место и отлежаться. Все эти раны — сущая ерунда. Шейн успел отойти от машины метров на 10, когда неожиданно увидел на противоположной стороне улицы мужскую фигуру. Этого еще не хватало. Судьба словно захотела посмеяться над ним. Вначале Раон Шу, который уже как 700 лет должен кормить червей, восстал в виде духа, а теперь еще и самолично владетель. Лишь спустя несколько секунд Шейн понял, что Тион выглядит скверно. У него отсутствовала левая рука и кусок плеча, горло было разорвано, а некогда дорогой и роскошный костюм сейчас представлял собой совсем уж печальное зрелище и больше походил на одеяние бездомного. Тион тоже заметил его не сразу, но когда это случилось, он замер, уставившись на своего бывшего товарища. Они смотрели друг на друга, наверное, полминуты, не говоря ни слова. «Выглядишь потрепанным». Тион первым нарушил тишину. «Лучше на себя в зеркало посмотри», — невесело усмехнулся Шейн, мысленно обдумывая, что теперь делать. Владетель выглядел серьезно раненым, он едва на ногах держится. Но недооценивать его было бы смертельно глупо. «Может, разойдемся миром?» «А?» Шейн не мог поверить в услышанное. «Он настолько слаб? Тогда...» «Ты же это хотел услышать?» «Раскол, ты никогда не умел шутить. Все надежды рухнули в одночасье. Но, может, правда разойдемся? В память о старой дружбе». «Что с Вестрой?» «Той черноволосой, она жива и здорова. Хорошенько меня отделала». Тион кивнул, и на его лице отразилось облегчение. «Так что, мы разойдемся миром?» — еще раз попытался Шейн. Надежды было мало, но он продолжал цепляться за соломинку. «Нет. Есть что сказать напоследок». Шейн задумался. Пытался придумать хоть что-нибудь. Хоть какой-нибудь выход из ситуации. Что можно предложить владетелю такого, за что можно было выторговать жизнь? «Я скажу тебе, где остальные, если пощадишь меня. Скажу тебе секреты старых богов. Сколько их, где их логово, что они планируют и как глубоко запустили свои руки во власть». Большую часть из этого Шейн не знал. Он и о Лейве узнал, лишь когда-то появилась у него на пороге несколько дней назад. Но нужно было выиграть время, найти способ сбежать. Тион лишь улыбнулся. Холодно и безразлично. Шейн прекрасно знал эту улыбку. С ней он казнил королей, что пытались откупиться от него. С ней он обезглавил держателя небес. Шейн опустил взгляд и вздохнул, увидев, как под его ногами из черноты формируется огромная пасть. «Вот срань!»